При виде меня Чарли начал приплясывать от удовольствия. «О, старина! Простите, что я вас так называю. Скверная солдатская привычка. Вот молодец, что приехали, а я и не знал, как убить вечер. Давайте проведем его вместе. Если вам угодно, можно остаться здесь, можно покататься на лодке, если вам это больше улыбается. А хотите, я вам сыграю, мне все равно». Я сказал, что ужинаю в Бальбеке. Морелю очень хотелось, чтобы я его пригласил, однако я воздержался. «Но если вы так торопитесь, зачем же вы и приехали? Я привез вам письмо от барона де Шарлю». Всю веселость Морели как сдунула. Лицо у него перекосилось. «Да что же это? Он и тут не дает мне покоя. Выходит, я его раб? Старина, будьте так любезны. Я не распечатаю письма. Скажите, что вы меня не застали. А не лучше ли распечатать? По-моему, там что-то важное». «Да ничего там важного нет. Что вы не знаете, как умеет лгать, как дьявольски хитер этот старый греховодник? Это он, чтобы меня залучить? А я вот возьму, да и не поеду. Сегодня мне хочется отдохнуть». «Разве завтра не будет дуэли?» — спросил я. Я предполагал, что Морелю тоже все известно. «Дуэли?» — остолбенев, переспросил он. «Я ничего не знаю. А в конце концов, мне наплевать, пусть этот отвратный старикашка ухлопает себя, если ему так нравится. Однако вы меня заинтриговали. Я все-таки вскрою письмо. А ему скажите, что кому-то оставили его для передачи мне». Пока Морель вел со мной беседу, я окидывал изумленным взглядом валявшиеся в комнате замечательные книги, которые подарил ему де Шарлю. Когда скрипач отказался от книг, на которых было оттиснуто «Я принадлежу барону» и так далее, он считал, что этот девиз, как знак чужой собственности, для него оскорбителен. Барон с сентиментальной изобретательностью, в которой его несчастная любовь искала себе удовлетворение, стал заменять этот девиз другими, тоже восходившими к его предкам, и заказывал переплетчику оттиснуть их в зависимости от того, как протекала его печальная дружба с Морелем. Иные были кратки и доверчивы, как, например, «Моя надежда» или «Не обманет ожиданий». Иные выражали только смирение. «Я буду ждать». Иные были любовного содержания. «И Господь находит в этом утеху». Или проповедовали целомудрие, как, например, заимствованный у Симеонов, но только переосмысленный девиз, украшенный голубыми башнями и лилиями. «Башни, увенчанные лилиями». А еще де Шарлю, считавший, что если он не в силах дотянуться до винограда, то значит, он незрелый и притворявшийся, что он и не стремится к тому, чего не может достичь, выбрал такой: «То, чего я желаю, несмертно». Все девизы я не успел рассмотреть. Когда барон писал это письмо, то казалось, что некий демон заставлял его перо скользить по бумаге, но и Морель, едва успев разломать печать, предкам и оружию с леопардом и двумя алыми розами, принялся читать письмо с такой же горячностью, с какой писал его де Шарлю, и его глаза бегали по исписанным в кривь и в кость страницам так же быстро, как перо барона. «Господи!» — воскликнул Морель. «Этого только не хватало! Где ж его найти? Бог его знает, где он теперь!» Я ввернул, что если не мешкать, то, пожалуй, можно еще застать его в пивной, где он, чтобы прийти в себя, велел принести ему пиво. «Я не знаю, когда вернусь», — сказал прислуге Морель и добавил: «Интетто», обращаясь к самому себе. «Все будет зависеть от обстоятельств». Несколько минут спустя мы подъехали к пивной. Я обратил внимание на то, каким взглядом посмотрел на меня де Шарлю. Убедившись, что я приехал не один, он стал свободно дышать, он ожил. Это я почувствовал сразу. В этот вечер он не мог жить без Мореля. Вот почему он придумал, будто бы до него дошло, что два офицера сплетничали о нем и о скрипаче, и будто бы он решил направить к ним секундантов. Морель, вообразив, какой будет скандал, вообразив, что после этого ему нельзя будет оставаться в полку, примчался, и, в общем, он поступил правильно. Де Шарлю для большего правдоподобия уже успел написать двум своим знакомым, один из которых был Котар, и обратился к ним с просьбой быть его секундантами. И если бы скрипач не приехал, то такой безумец, как Де Шарлю, сам себя распалив, возможно, послал бы вызов наугад первому попавшемуся офицеру, с кем ему удобнее было драться. Однако, вспомнив, что он принадлежит к более древнему роду, чем французские короли, он начал убеждать себя, что не стоит портить кровь из-за сына метрдотеля, а ведь хозяина этого метрдотеля он вряд ли удостоил бы своим посещением. Правда, ему нравилось водить компанию со всяким сбродом, но укоренившаяся привычка сброда не отвечать на письма, не являться на свидание, предварительно не предупредив, а потом даже не извиниться, приводило его, когда дело касалось любовных похождений, в такое волнение, а во всех других случаях причиняло ему столько неприятностей, хлопот, так бесило его, что иногда он начинал жалеть об уйме писем по всякому поводу от послов и принцев и об их необыкновенной пунктуальности. К несчастью для себя он оставался к ним безразличен, но они все же до известной степени успокаивали его. Привыкнув к замашкам Муреля, сознавая, что он не имеет над ним почти никакой власти, сознавая, что он не способен врасти в жизнь, какую вели люди, связанные давними узами дружбы с такими же пошляками, как они сами, отнимавшие у них слишком много времени и места, так что они не могли уделить и часа оказавшемуся за бортом гордому вельможе, который тщетно их об этом просил, де Шарлю проникся уверенностью, что музыкант не приедет, боялся, что слишком далеко зашел, и что теперь ему придется порывать с ним всякие отношения, так что, увидев его, он чуть было не вскрикнул. Чувствуя себя победителем, он решил продиктовать условия, на каких он был намерен заключить выгодный для него мир. — Зачем вы сюда явились? — спросил он Мореля. — А вы? — обратился он ко мне. — Я же вас просил не привозить его ни в коем случае. — Да он и не хотел брать меня с собой, — сказал Морель, уверенный в своей неотразимости, с наивным кокетством, устремив на барона наигранно грустный и старомодно-томный взгляд, выражавший желание обнять барона и поплакать у него на груди. — Я приехал по доброй воле, против его желания. Я приехал для того, чтобы во имя нашей дружбы коленопреклоненно умолять вас не совершать этот безрассудный поступок. Де Шарлю ликовал. Нервы его могли не выдержать, и все-таки он не утратил самообладание. «Наша дружба, к которой вы совсем не кстати сейчас вас звали, — сухо начал он, — должна была бы, наоборот, подсказать вам, что вы обязаны поддержать меня сейчас, когда я твердо решил не спускать болвану, распространяющему обо мне всякие пакости. Впрочем, если бы даже я ищел нужным внять мольбам человека, когда-то, помнится, питавшего ко мне более сильную привязанность, отступить я уже не могу. Письма к секундантам я отправил, и в их согласии я не сомневаюсь. Вы всегда вели себя со мной по-дурацки. Вместо того, чтобы с полным основанием гордиться тем предпочтением, какое я вам оказывал, вместо того, чтобы втолковать все этой ораве фельдфебели и денщиков, среди которых вас вынуждает жить военная служба, что дружба со мной для вас ни с чем не сравнимое счастье, вы пытаетесь передо мной оправдываться. Вы чуть что не ставите себе в какую-то идиотскую заслугу то, что не испытываете ко мне особой благодарности. Я знаю, — продолжал барон, не желавший подчеркивать, как оскорбляли его некоторые сцены. — Тут ваша вина состоит лишь вот в чем. Вы подпали под влияние завистников. Но как вам не стыдно в вашем возрасте быть таким несмышленышем и вдобавок дурно воспитанным, чтобы не догадаться сразу же, что мой выбор, павший на вас, и те преимущества, которые с этим связаны, должны были неминуемо вызвать зависть, что ваши товарищи, стараясь нас с вами рассорить, действовали в этом направлении, чтобы занять ваше место? Я не считал нужным ставить вас в известность о письмах, которые я получал в связи с этим от тех, кому вы больше всего доверяли. Я презираю заискивание этой челяди, равно как презираю ее не попадающие в цель насмешечки. Единственное, о ком я заботился, были вы, потому что я вас очень люблю, но всякая привязанность имеет свои пределы, и вам это должно было быть известно. Как не тяжело было Морелю услышать слово «челядь», но именно потому, что его отец был челядинцем, объяснению всех проявлений классовой вражды зависти, объяснению упрощенному и нелепому, но все еще не утратившему своей силы, объяснению, по-прежнему являющемуся ловкой приманкой, на которую клюют в определенной социальной среде так же, как клюют зрители на старые трючки актеров, как клюют на малейшую угрозу клерикальной опасности на всяких собраниях. Морель верил не менее слепо, чем Франсуаза или прислуга германтов, которые видели в зависти причину всех бедствий, постигающих человечество. Морель ни на секунду не усомнился, что товарищи хотят его спихнуть, и чувствовал себя вдвойне несчастным при мысли об этой выдуманной, но в его представлении злополучной дуэли. «Вот беда-то!» — воскликнул Чарли. «Я этого не переживу. Разве секунданты не увидят вас до встречи с офицером? Не знаю. Думаю, что да. Одному из них я просил передать, что пробуду здесь весь вечер, и что я должен дать ему необходимые указания. Я уверен, что разговор с ним вас образумит, только позвольте мне остаться с вами», — умоляюще проговорил Морель. Барону только это и было нужно, но он сдался не сразу. «Вы бы ошиблись, если бы подумали, что сюда подходит пословица «кого люблю, того и бью». Я вас очень люблю, но и после нашей ссоры я собираюсь наказать не вас, а тех, кто хотел предательски всадить вам нож в спину. До сих пор на их недоуменные, каверзные, наглые вопросы, как это такой человек, как я, может дружить с таким фруктом, с таким выскочкой, как вы, я отвечал девизом моих родственников Ларош-Фуко: «В этом моя отрада». Я столько раз вам говорил, что эта отрада может стать для меня наивысшей отрадой, и что ваше невольное возвышение унизить меня не должно. Дойдя в своей гордыне почти до исступления, он, воздев руки, воскликнул: «Такой блеск от одного! Снисходить еще не значит нисходить!» Продолжал он, несколько остыв после овладевшего им порыва горделивой радости. «Я надеюсь, что в жилах у обоих моих противников, хотя я им и не ровня, все же течет такая кровь, которую мне не стыдно будет пролить. Я тайком собрал уже о них сведения, и они меня успокоили. Если бы у вас еще оставалось ко мне хоть какое-то чувство признательности, вы должны были бы гордиться, что благодаря вам во мне оживает воинственный дух моих предков, и что я, поняв, какой вы глупыш, повторяю, как они, на случай рокового исхода: смерть для меня есть жизнь». Де Шарлю говорил это вполне искренне, и не только из любви к Морелю, но еще и от того, что воинственность, которую он, как ему, в душевной его простоте казалось, он унаследовал от предков, переполняла его ликованием при мысли, что ему предстоит драться, и теперь он пожалел бы, что не состоится дуэль, которую он сперва придумал только для того, чтобы приманить Морель. Перед каждым поединком он вдруг ощущал в себе доблесть, он находил в себе сходство со знаменитым коннетаблем Германтом. А между тем, если бросал перчатку кто-нибудь другой, это не вызывало в нем ни малейшего сочувствия. «По-моему, это прекрасно», — растягивая слова с непритворным восхищением, говорил он. «Сара Бернар Варленке дерьмо! Муне Сюливе Дипе дерьмо! Пожалуй, только когда он играет на аренах Нима, в его игре заметна слабая попытка перевоплощения. Но что все это в сравнении с невиданным зрелищем, с единоборством настоящего потомка Конотабля?» И тут де Шарлю, обезумев от восторга, начал делать такие выпады, точь-в-точь, как у Мольера, что мы с Морелем из осторожности придвинули к себе пивные кружки и начали опасаться, как бы едва лишь скрестятся шпаги, не были ранены не только противники, но и врач, и секунданты. «Какой сюжет для художника! Вы знакомы с господином Альстиром?» — обратился он ко мне. «Вот бы вам пригласить его!» Я ответил, что он сейчас не живет у моря. Де Шарлю подал мысль, что его можно вызвать телеграммой. «Я ведь это ради него!» Заметив, что я отмалчиваюсь, пояснил он. «Для мастера не может не представлять интереса, а, на мой взгляд, он настоящий мастер, запечатлеть на полотне примера этнического возрождения, ведь это случается раз в 100 лет». Де Шарлю упивался мыслью о поединке, который поначалу был только плодом его воображения, но Морель с ужасом думал о том, что сплетня, порожденная шумом вокруг дуэли из полкового оркестра, доползет до храма на улице Бержер. Живо представив себе, как об этом заговорят в классе, он заюлил вокруг де Шарлю, а тот, войдя в азарт, продолжал размахивать руками. Морель умолял барона позволить ему остаться с ним до послезавтра, до предполагаемого дня дуэли. Ему хотелось не терять его из виду и попытаться урезонить. Такое заботливое предложение в конце концов сломило де Шарлю. Он сказал, что попробует найти какую-нибудь отговорку, что он отложит окончательное решение до послезавтра. Таким образом, не рубя с плеча де Шарлю, мог держать Чарли при себе, по крайней мере, 2 дня, и воспользоваться этим, чтобы добиться от него обещаний на будущее время взамен на свой отказ от дуэли, от подвига, который, по словам барона, сам по себе доставлял ему наслаждение, и отказаться от которого ему было бы жаль. И тут он был, надо сознаться, искренен. Он действительно любил выходить на поединок, скрещивать свою шпагу со шпагой противника или обмениваться с ним пулями. Наконец прибыл Котар, хотя и с большим опозданием. Дело в том, что, придя в восхищение от того, что он будет секундантом, и в еще более сильное волнение, он вынужден был останавливаться по дороге около каждого кафе и около каждой фермы и справляться, где тут 2 нуля или известное место. Как только он явился, барон увел его в отдельный кабинет. По его словам, правила дуэли требовали, чтобы мы с Чарли не присутствовали при их встрече. А насчет того, чтобы временно придать любой комнате значение тронного зала или зала заседаний, де Шарлю был мастак. Оставшись наедине с Катаром, де Шарлю горячо поблагодарил его, но сказал, что, по-видимому, сплетня не была пущена, и ввиду этого он очень, мол, просит доктора известить 2-го секунданта, что если не произойдет каких-либо непредвиденных осложнений, инцидент считается исчерпанным. Узнав, что опасность миновала, Котар испытал минутное разочарование. Он чуть было не выразил своего возмущения, однако тут же вспомнил, что один из его учителей, сделавший в свое время блестящую карьеру в области медицины, в первый раз, не добрав всего лишь 2 голосов, провалился на выборах в академике, но не показал виду, что расстроен, и подошел пожать руку избранному конкуренту. Вот почему доктор решил не выражать своего неудовольствия, тем более что его протест все равно ничего не изменил бы. Но хотя он и был первейшим трусом, Все-таки проворчал, что есть вещи, которые нельзя спускать, однако добавил, что все к лучшему, что такое решение его радует. Де Шарлю, желая выразить доктору свою признательность, так же, как выразил бы признательность моему отцу, его брат, герцог, поправил бы воротник на его пальто, или, скорее, как герцогиня, в знак благодарности, обнявшая бы простолюдинку за талию, придвинул свой стул вплотную к стулу доктора, пересиливая отвращение, которое тот ему внушал. И не только не испытывая физического наслаждения, но, подобно Германту, преодолевая годливые чувства, а не как человек извращенный, он, заключив разговор с доктором, ласково провел ладонью по его руке, будто добрый хозяин, который дает лошади сахар и похлопывает ее по морде. А Катар, ни разу не дав понять барону, что до него дошли темные слухи об его дурных наклонностях, в глубине души все-таки считает, что барон принадлежит к разряду людей анормальных. Катар вообще выражался неточно. Он самым серьезным тоном спрашивал о лакее Вердюрена, а он не любовница барона. Людей, которых он знал плохо, вообразил, что это ласка прелюдия к решительным действиям. Ради чего барон под предлогом дуэли и заманил его в сети, уведя в отдельный кабинет, где барон мог применить силу. Не смея встать со стула, к которому его пригвоздил страх, он в ужасе таращил глаза, словно попал в руки дикаря, и кто его знает, может быть, людоеда? Наконец де Шарлю отпустил его руку и, желая быть любезным, до конца спросил: «Вы не откажетесь выпить с нами, как говорится, чего-нибудь эткого?» Раньше это называлось мазаграном или глорией. А теперь эти напитки, как некая археологическая редкость, встречаются только в пьесах «Ла Биша» и в донсьерских кафе. Глория подходит к обстановке, не правда ли? Да и к обстоятельствам, как по-вашему? — Я председатель общества по борьбе с алкоголизмом, — возразил Катар. — Если нас увидит любой провинциальный коновал, то все потом станут говорить, что я подаю дурной пример. «Речь позволила человеку устремлять взор в небо», — добавил он по латыни, без всякой, видимо, связи, только потому что у него был довольно скудный запас латинских изречений, вполне достаточный, однако, чтобы ошарашивать учеников. Пожав плечами, де Шарлю привел Катара к нам, предварительно взяв с него слово сохранить все это в тайне, что было для него особенно важно, так как повод для несостоявшейся дуэли был им от начала до конца придуман. Этот повод не должен был дойти до ни в чем не повинного офицера, на которого пал выбор де Шарлю. Когда мы вчетвером выпивали, вошла поджидавшая мужа у входа госпожа Котар, которую де Шарлю прекрасно видел, но не подумал пригласить, и поздоровалась с бароном. А тот протянул ей руку, как горничный, не вставая со стула и изображая из себя не то короля, которому оказывают почести, не то сноба, не желающего, чтобы за его столик села не очень элегантная женщина, не то эгоиста, которому хочется побыть в тесной дружеской компании и который боится, что малознакомый человек испортит ему настроение. Итак, госпожа Котар стоя разговаривала с де Шарлю и со своим мужем. Но то ли от того, что учтивость и обходительность не являются исключительным правилом германтов, то ли от того, что они способны озарять и направлять самые нерешительные умы, то ли от того, что Котар, часто изменяя жене, порой испытывал потребность в виде отступного защитить ее от тех, кто был с нею невежлив, но только доктор впервые при мне вдруг сдвинул брови и, не спрашивая позволения у де Шарлю, сказал ей, как хозяин: «Что ж ты стоишь, Леонтино, садись». «А я вам не помешаю?» — робко спросила госпожа Котар де Шарлю, но тот, изумленный тоном, доктор ничего не ответил. А Котар, не дав ему опомниться, еще раз повелительно проговорил: «Я же тебе сказал, садись». Немного погодя, господин и госпожа Котар ушли, и тогда де Шарлю обратился к Морелю. из всей этой истории, закончившейся лучше, чем вы того заслуживаете, я сделал вывод, что вы не умеете себя вести, и по окончании вашей военной службы я сам доставлю вас к вашему отцу, как поступил архангел Рафаил, посланный Богом к юному Товии». И тут барон покровительственно и радостно улыбнулся, однако у Морели вид был далеко не радостный, так как мысль, что домой отвезет его де Шарлю, была ему не по душе. Придя в восторг от сравнения себя с архангелом, а Мореля с сыном Товита, де Шарлю забыл, что сказал эту фразу для того, чтобы прозондировать почву, согласится ли Морель уехать с ним в Париж, о чем он мечтал. Упоенный любовью, а может быть самолюбием, барон не заметил или притворился, что не заметил гримасы скрипача. Оставив его одного в пивной, он сказал мне с горделивой улыбкой: «Вы обратили внимание, как он возликовал, когда я сравнил его с сыном Товита? Он очень умен и сразу смекнул, что отец, с которым он теперь будет жить, не его родной отец, наверное, противный усатый лакей, а его духовный отец, то есть я. Как он этим гордится! Как надменно откинул он голову! Как он обрадовался, когда понял, что его ждет! Я уверен, что теперь он каждый день будет говорить себе: «Господи, тебе угодно было, чтобы блаженный архангел Рафаил охранял раба твоего Товию на всем его долгом пути? Даруй же и нам, рабам твоим, великую милость всегда быть под его покровом и прибегать к его помощи». «Мне не нужно было объяснять ему», — добавил барон, глубоко убежденный, что придет день, когда и он предстанет перед престолом Всевышнего, «что посланник небес — это я». Он это и так понял и онемел от счастья. И, простившись со мной, де Шарлю, у которого счастье не отняло дара речи, не обращая внимания на редких прохожих, оглядывавшихся на него и думавших, что это сумасшедший, воздел руки к небу и крикнул во всю силу легких: «Аллилуйя!»